Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Михаила Клопского. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Эти слова Спасителя исполнились на праведном Михаиле. Он тверд был в Слове Христовом, жил по Его воле и узнал истину. И истина поставила его выше всякой суеты, выше всякой призрачной действительности, вывела его на свободу здесь и за гробом. При великом князе Василии Дмитриевиче, при митрополите Фотии и при клопском игумене Феодосии в летнее время шла утренняя в клопской обители, тогда бедной и малоизвестной. Когда пели девятую песнь канона, иеромонах Макарий, совершая кождение храма, подошел покадить и келью свою, стоявшую близ храма. Но в келии, которая оставлена была запертою, сидел человек в черном одеянии и при свече писал книгу деяний апостольских. Испуганный Макарий сказал о том игумену. Игумен и братья после утренни, найдя келью запертую изнутри, разломали дверь и увидели пишущего. На вопросы игумена, кто он такой, как его зовут, сидевший отвечал только повторением предлагавшихся вопросов и выставлял из себя юродивого. Во время литургии странный пришлец вместе с прочими пел, читал апостол, а за трапезою — житие. Игумен дал ему келью, но никак не могли узнать, откуда и кто он такой. Блаженный поселился в обители в 1408 году. Он раз в неделю вкушал хлеб и пил немного воды. В келье не было у него ничего, даже и рогожки, спал он на полу. Такова была жизнь его и до гроба. В клопскую обитель явился он уже иноком. И здесь проводил он такую строгую жизнь, какую вели очень немногие. В праздник Преображения Господня посетил клопскую обитель князь Константин Дмитриевич, лишенный своего удела великим князем Василием. Он приобщился здесь святых тайн вместе со своей княгинью, был за братскую трапезою, во время которой игумен велел совершать чтение блаженному пришельцу. Блаженный читал историю Иова. Князь, услышав чтеца, подходит к нему и, всмотревшись, кланяется ему. — Это Михаил Максимович, — сказал князь. — Зачем скрываешь ты от нас имя твое? — сказал игумен. Блаженный сперва сказал: — Бог знает. Потом подтвердил, что он точно Михаил. — Это наш родственник, — прибавил князь. С того времени, узнав в Михаиле родственника князей, стали чтить его более прежнего. Но он всего менее желал известности у людей, и потому более прежнего стал юродствовать. Благодать Божия возрастала в душе его, и по временам проявлялась, видимо, для всех. В 1419 году князь Константин опять прибыл в обитель. «Помолись за меня», — сказал он блаженному. «Я очень огорчен потерей отеческого наследства». «Не скорби, князь», — отвечал Михаил. «Верь Святой Троице. Построй каменный храм в ее славу, и получишь не только отчину свою, но и небесные кровы. Братья примут тебя с честью». Князь тогда же велел призвать каменщиков, и храм, оконченный в 2 месяца, освящен был в сентябре 1419 года. В самый день освящения князь объявил блаженному Михаилу и игумену: «Вашими молитвами братья зовут меня в мою отчину». Случилась сильная засуха, так что пересохли речки, в том числе и Веряжа, из которой брали воду для обители. Пономарь, ходивший на Веряжу, увидал Михаила, пишущим что-то на песке. Извещенный о том игумен прочел следующее: «Чашу спасения приему, на этом месте явится источник». «Что это значит?» — спросил игумен. Блаженный повторил, что писал. Игумен и блаженный стали копать землю, и вдруг выбросился поток воды. Этот колодец и поныне с водою, всегда свежую и чистую. За засухою следовал в новгородской стороне голод. Толпы бедных стали приходить в обитель за кусками хлеба. Игумен, опасаясь оскудения запасов, не знал, что и делать. Господь напитал семью хлебами 4000 народа, — сказал Михаил и упросил игумена кормить всех голодных. Скоро зароптали братья на трату нужного хлеба. Михаил повел игумена и братью в хлебный амбар, и те с изумлением увидели, что запасы хлеба не умалялись. Прожив в Клопской обители 44 года, блаженный Михаил скончался 11 января 1453 года. Святое тело его положено было в Троицком храме обители. Честные мощи твои лежат в обители, где ты при жизни столько потрудился, и источают множество исцелений для приходящих с верою. Молим тебя, Отче, исцели душевные страсти и недуги славящих тебя. Молитвами преподобного Михаила Клопского: Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.